Вішап. Давним-давно это было. Может быть, 1000 лет назад, а может быть и больше. Высоко в горах забил чистый бурный родник и скоро вылился в шумную реку. Река устремилась в долину и вдоволь напоила предгорье живительной водой. Расцвела земля. У подножия гор поднялись пышные леса. Зацвели сады, раскинулись зеленые луга, и вскоре на берегу этой горной реки появилось селение. Его жители много лет не знали горя и бед благодаря источнику, который щедро одаривал их край чудесной водой. Долго не высыхал и не убывал этот источник, может, 1000 лет, а может быть и больше. А раз в году ранней весной он становился еще полноводнее, немного мутнее от талого снега, но никогда прежде не мелел и не замедлял свой бег, а шумно резвился у берегов, обдавая их прохладой. Но вот однажды глухой рев пронесся по берегам реки. Удивились люди, испугались, столпились на берегу и вдруг увидели, что вода стала убывать. Так продолжалось день за днем. Постепенно берега обмелели, поля и луга высохли, так как их нечем было поливать. Еще немного, и плодородный край превратился бы в голодную степь. Собрались селяне и решили подняться в горы, отыскать устье источника и осмотреть все притоки, которые питали реку, чтобы понять, куда же исчезает вода. И пошли они вдоль берега, когда-то широкой и бурной реки, и увидели весь ее сложный и извилистый жизненный путь. Свое начало она брала высоко в горах, за крутым скалистым хребтом. По пути из соседних склонов к ней устремлялись еще несколько быстрых ручейков, а невиданную силу она набирала у подножия, в глубоком ущелье, и оттуда, став мощной полноводной рекой, неслась дальше в долину. Но где же на этом непростом пути мог случиться затор, недоумевали люди. Тогда решили они разделиться и обойти все течение, чтобы поскорее найти узкое место. Медлить было уже нельзя. Вода убывала с каждым часом. Несколько отважных мужчин поднялись высоко в горы, где река брала свое начало. Другие спустились на дно ущелья, предполагая, что с вершины скатились валуны и запрудили поток. Еще несколько селян зашагали вдоль русла вверх, к расщелинам горного хребта, а оставшиеся с лопатами и кирками в руках отправились очищать притоки, думая, что их занесло песком или завалило камнями. Тем временем вода в реке все убывала, а люди никак не могли понять причину. Не встретили они на пути источника ни свалившихся валунов, ни песчаных заносов. Всех удивляло другое. Иссякли ручейки, питающие реку, но почему они пересохли, никто не мог понять. На 15-й день поисков все жители сошлись у истока реки и стали держать совет. «Очевидно одно», — заговорил кто-то. «Вода в реке убывает день за днем, но куда она исчезает, остается загадкой». «Мне кажется, — сказал второй, — что под ручьями образовались воронки и втягивают в себя воду». «Но тогда мы бы увидели эти воронки, — возразили в толпе. Но их нет. Если так пойдет и дальше, нас всех ждет неминуемая гибель». «А что если это наши тайные враги ловко соорудили в подземелье каналы, по которым крадут воду?» — высказал предположение умудренный опытом крестьянин. «Не похоже. Нет у нас врагов». Долго еще люди спорили и припирались, высказывались за и против, выдвигая массу самых невероятных догадок. Страсти накалялись, и вдруг какой-то юноша, слывший в селении сумасбродом чудаком да мастером на нелепые выдумки, неожиданно выкрикнул: «Послушайте, братцы, что я скажу! Я знаю, почему в реке убывает вода! Это все Вишап, ненасытный водный дракон! Он поселился в этих горах и потихоньку осушает наши живительные родники! Это все Вишап! Вот в чем разгадка тайны!» В ответ грянул дружный хохот, и чудака со всех сторон осыпали насмешками. Но он невозмутимо и уверенно стоял на своем. «Уверяю вас, братцы, это Вишап! Он обосновался в наших горах и скоро выпьет всю воду, вот увидите! От воды он будет только расти и пухнуть, а значит, станет пить еще больше, чем сейчас! Попомните мои слова, когда он выпьет всю воду, жажда приведет его в долину, и он приползет в селение, чтобы напиться нашей крови!» Так пророчествовал юноша. Но люди не только осмеяли его, но и решили поколотить, чтобы он прекратил нести околесицу. Но юноша, увертываясь от тяжелых деревенских кулаков, продолжал отчаянно выкрикивать: «Вишап это, братцы, Вишап, говорю вам! Дойдите до истоков и сами увидите, проникните в самые глубины горы, разведайте и тогда поймете! Вишап родился, несмышленые братья мои, родился от нас самих, от нас родился!» «От нас родился!» — воскликнул рассерженный деревенский голова. «От нас, говоришь? А скажи-ка, чудак-человек, скажи нам, кто та женщина, что разродилась Вишапом-драконом? Да из чего вдруг она его родила?» Все снова захохотали, потому что никто еще не слышал, чтобы женщина могла породить дракона, и чтобы это чудовище могло выпить целую реку, да еще потом податься к людям и жаждать их крови. «Говори!» — крикнули селяне чудаку. «Говори, а мы послушаем. Может быть, это твоя мать родила водного дракона, если, конечно, его не породило твое больное воображение. Говори же, что его породило на свет, ваш пот!» — сказал юноша и ни слова больше не проронил. Да и стоило ли говорить? «Вишап, рожденный из пота, что за чепуха!» — судачили крестьяне. И даже почтенные старейшины, услышав о Вишапе, укоризненно качали седыми головами. А река все мелела и мелела. Недаром говорят, дурак в воду камень кинет, 10 умников не вытащит. Так оно и вышло. Хотели люди или нет, но мысль о Вишапе, как вода, постепенно просочилась в их умы и через несколько лет уже не вызывала дружного смеха. А когда им стало нечего пить, то даже нашлись добровольцы, готовые отправиться к истокам реки и проверить, действительно ли в устье поселился Вишап, и если да, то прикончить его на месте. А тот самый чудак, что твердил о существовании водного дракона, взялся возглавить мужчин и даже вступить в единоборство с чудовищем. Провожать смельчаков вышла вся деревня. Кто-то с тревогой смотрел вслед уходящему брату или отцу, а кто-то сгорал от нетерпения посмотреть на поверженного Вишапа. И вот искатели тронулись в путь. Шли они долго, днями, неделями, и, наконец, остановились у подножия суровых отвесных скал, где брал свое начало источник. Сложили они свои лопаты и кирки, сели и призадумались, что делать дальше. Увидел чудак, что люди опустили руки в нерешительности, и сказал им: «О, нет, братья, не время нам сейчас отдыхать, не время думать, пока ненасытный Вишап еще жив. Все и так ясно. Здесь родился Вишап, который осушил нашу реку и обрек нас на верную смерть. Берите кирки и лопаты, копайте и подымите его из глубины. Надо вытащить его скорее и отрубить ему голову. Подымайтесь и беритесь за дело. Но погоди, заговорил один из них. Может быть, надо считаться и с нами? Мы устали в дороге. И хватит ли теперь у нас сил разделаться с Вишапом? Может быть, он такой громадный и такой могучий, что разом всех нас и проглотит? Да, ты прав, согласился чудак. Когда дракон только родился, то прикончить его было гораздо легче, чем сейчас. Теперь он огромен и силен. У него теперь и брюхо больше, и прожорливая пасть шире. Нелегко будет уничтожить его. Боюсь, что не обойдется без жертв и кровопролития. «Вот видишь», — сказал кто-то из крестьян, «стало быть, надо хорошенько подумать и как следует подготовиться к схватке с таким чудищем». «Да, но пока вы будете думать, Вишап станет еще сильнее и окончательно осушит реку. Он растет и крепнет с каждым часом, даже с каждым мгновением. Ну и что? Все равно надо подумать, обмозговать», — возразили ему селяне и не сдвинулись с места. Чудак остался один. Никто его не послушал. Тогда он взял лопату и кирку, пробрался к недрам горы и стал в одиночку искать логово водного дракона. Крестьяне, рассевшись в сторонке, улыбались, наблюдая за ним. «Если там и вправду засел Вишап, — усмехнулся один из них, — то он сейчас как дыхнет из глубины и одним своим дыханием погубит нашего сумасброда. Вот будет потеха! Посмотреть бы, как перекосится у него лицо, когда он нарвется на Вишапа!» А чудак все копал, нетерпеливо вгрызаясь в каменную твердь. От ударов его кирки гудела гора, вздрагивала земля, а из недр скалы доносилось глухое рычание. И чем чаще становились удары кирки, тем отчетливее был слышен рык Вишапа. «О, ужас! Это чудище!» — в испуге воскликнули крестьяне и попятились назад. «Осторожней, братцы!» — предостерег один из них. «Давайте-ка встанем подальше и посмотрим, как Вишап расправится с нашим сумасбродом. Вишап разорвет его в клочья», — сказал третий. «В два счета его растерзает. Слышите, какой рев доносится из-под земли?» Рычание разбуженного дракона и впрямь становилось громче и свирепее. Но чудак-смельчак продолжал ловко орудовать киркой, разбивая валуны и каменные глыбы, прокладывая путь к логову чудовища. Он работал весь день до самого вечера, а когда сгустились сумерки, разбил последнюю скалу, прикрывавшую вход в пещеру дракона, и в этот миг его едва не оглушил яростный рев Вишапа. Крестьяне с ужасом и трепетом наблюдали издали. Никто не осмеливался сделать шаг вперед и прийти на помощь смельчаку. Каждый из них так испугался за свою жизнь, что согласен был жить без воды, голодать и нищенствовать, лишь бы не гневить Вишапа. А он высунул свою уродливую голову с огромной пастью, заревел и снова жадно припал к иссыхающему источнику, раздуваясь у всех на глазах. Капли воды стекали с его отвратительной пасти и смешивались с омерзительной слюной. Тогда чудак занес над его головой кирку, а дракон начал вращать своими выпученными глазами и ужасно реветь. «Уйди, безумец! Не то я уничтожу тебя! Тебе со мной не тягаться! Знаешь, скольких я проглотил смельчаков на своем веку? Ступай прочь, глупец! Такие, как ты, чудаки, время от времени находят меня, но уничтожить не могут. Один в поле не воин. Покончить со мной вы могли только все вместе. Но твои друзья, как я вижу, в ужасе трясутся у моих ног. Пророкотал дракон и снова приник к воде. В ответ чудак со всей силой метнул кирку в его огромную голову. Кирка взвилась, полетела и лишь царапнула чудище по голове. Но с силой стукнувшись о каменные глыбы, разнесла их на куски, осколки разлетелись во все стороны и ранили стоявших в стороне крестьян. Крестьяне рассердились, подняли с земли камни и стали кидать их в храброго чудака. Вишап разразился громовым хохотом. «Вы сами сейчас видели, люди. Этот безумец ополчился против меня, а навредил вам. Забрасывайте впредь таких чудаков камнями, чтобы они не сбивали вас с толку. Они ваши враги, а не я. Я наоборот, ваш благодетель, кормилец и поилец. Вижу, что вы пришли меня задобрить. Что ж, хорошо. Я не обижу вас. Обещаю, что буду к вам благосклонен. Жаждой не замучу. Сами видите, из моей пасти стекает немного воды. Вам ее хватит, чтобы не умереть от жажды». Трепещущие от страха крестьяне смиренно выслушали лукавую речь Вишапа, а потом забросали чудака камнями. Изгнали его далеко в горы и, встав на колени перед Вишапом, поблагодарили его за щедрость и счастливые вернулись домой. «Обещаю!» — клялся им вслед дракон. «Не оставлю вас без воды. Я даже готов чуточку приоткрыть пасть, когда вы начнете умирать от жажды». Обещание свое Вишап выполнил и выполняет по сей день, иногда приоткрывая пасть и облегчая участь тех, кто томим нестерпимой жаждой. С того дня народ стал почитать Вишапа как своего благодетеля, возводить в его честь храмы, а восстающих против него чудаков загонять в горы, к самым вершинам. Тут бы и сказке конец. Но в один прекрасный день какой-то чудак объявил, что во сне ему приснилось, будто близок конец Вишапа, и он даже видел того, кто победит чудище. Это был великан в кожаном фартуке с огромным молотом в могучих мозолистых руках. Он исполинскими шагами шел к дракону, и тот, услышав его тяжелую поступь, съежился и попытался спрятаться поглубже, словно боялся.